Виктор Маключенко. «Круги на воде». Читает Нина Гуркова. Пролог. Раскаленное марево плыло над бескрайними песками. Знойное дыхание сменялось каменными грядами, что поднимались вдали громады гор. Палящий ветер стелился над барханами, заметая следы двух одиноких сутулых фигур, что, шатаясь и спотыкаясь, брели к краю горизонта. Ветер шуршал мертвыми песками, отсекая прошлое от настоящего, мертвое от живого, живых от тех, кто вскоре не потревожит покой вечного безмолвия. Он видел многое, помнил многих дерзких безумцев, что осмеливались бросить вызов пустыне и вырваться из ее объятий, в которых даже скалы превращались в песок, и в чьих расщелинах нынче обитают лишь змеи и скорпионы. Человек ли сильнее камня? Плоть человеческая слаба. Она изнуряема жаждой, зноем, ледяным дыханием ночи и отчаянием. Всякий, кто теряет надежду, вскоре теряет и себя, а затем и жизнь. Да и зачем жизнь тем, кто потерял надежду и кто жаждет лишь избавления? Один из спутников в изнеможении опустился возле выпиравшего из песков валуна, тщетно пытаясь скрыться в тени от палящих лучей, и откинул повязку, прикрывавшую лицо. «Совсем скоро ночь. Отдохнем, затем снова тронемся в путь. Мы уже близко, совсем рядом». «А ты уверен, что мы не заблудились? Еще один такой переход, и мы останемся среди этих проклятых песков навсегда?» «Нет, это точно здесь», — он хищно улыбнулся. «Никуда он не денется, мы успеем». «Да предстанут твои слова перед Аллахом». «На все воля его», — отрешенно глядя вдаль, ответил тот. «Чему суждено свершиться, свершится».